Глава 22. Остаток пути до Вьежа она проделала в скверном расположении духа, подпортив себе настроение в деревушке сервов и окончательно опустив его, как говорится, ниже плинтуса в Баронском замке. Вика уже не испытывала того удовольствия от путешествия на свежем воздухе, не испорченном выбросами технологической цивилизации и смрадом средневековой, какое чувствовала в первый день, отправившись из Гремучего. В рядах ее помощников и будущих соратников Вика только позавчера в замке Хернст это сообразила, нет еще ни одного мага. А тут вот запросто сожгли, может быть, нужного ей человека. Да и так, говоря себе честно, она чувствовала себя крайне неуютно, несмотря на весомые логичные доводы, которыми оправдывала свое поведение во время казни. Все же в ней еще много остается от представительницы иного мира, да и сложно рассчитывать на то, что это когда-нибудь в ее характере и взглядах изменится. Проще уж при возможности, хоть и без фанатизма, начинать помаленьку высеивать вокруг себя ростки гуманизма. Может, лет через 500 они и дадут свои всходы. Жаль, что ей этого уже не увидеть. Какими бы ни были могучими заклинания омоложения и абсолютного исцеления, но они воздействуют только на тело, а вот продлить работу сознания дольше 200 лет никак не получится. Это Вика хорошо знала после той беседы. «Откуда едешь, подруга?» – остановил ее конный патруль прямо на въезде в южные пригороды Вьежа. «Не из-за мина случайно?» «Тамбовская волчица тебе, подруга, козел!» – подумала Вика. «Нет, из Гремучего», — честно ответила. «А что, уже ждете свою виконтессу Уранию с войском владетелей? Не, ни ее, ни войска не видела». «Борзая, больно смотрю». Один из троих кавалеристов было направил на нее коня, но был остановлен городским магом, сопровождавшим патруль верхом на ослике. «Да ладно, перестань, зекар, всех наглецов устанешь учить». Да и настроения, сам видишь, сильно изменились не только в городе. Если еще и абордажников с наемниками против нас настраивать, спасибо нам точно никто не скажет. Вокруг Вики и патруля толпы никакой не собралось, но прохожие посматривали с любопытством на Вику, мужчины многие и с удовольствием, а на патруль с неодобрением и даже толикой презрения. Действительно, настроения толпы переменчивы, ведь совсем недавно Даман был любимчиком горожан, и вот уже его начинают обвинять в том бардаке, который сами же и устроили. И это естественно, кто же себя любимого будет считать придурком? «Так я поеду, что ли?» Нагловато улыбнулась Вика, поддерживая реноме наемницы. «Меня командор ждет уже вечер, а у нас ведь не как у вас, чуть что штрафуют, и за опоздание тоже». «Езжай», – устало махнул рукой десятник, начавший с ней разговор. Скопившееся в ней после событий в замке раздражение она выплеснула, когда, проезжая недалеко от пустого причала, неожиданно увидела владельца лавки Дунка, у которого разжилась своими первыми обновами в этом мире, едва только вселившись в тело бедняжки Неллы. Вика ведь совсем-совсем про него забыла. А зря. Она же собиралась рассчитаться с обидчиками Неллы. Обещала, так надо обещанное выполнять. Нет, если без лукавства, попаданке этот мерзкий, неспособный ко владению женщиной стриг был совсем ни к чему. Но пепел класса, в смысле сожженного при ее безучастии мага, стучался в сердце. И вызывающие тошноту воспоминания, что этот извращенец угрозами заставил делать Неллу, побудили Вику завернуть свою новую подругу Сивку в проулок вслед за Дунком. Она проехала совсем немного, буквально с десяток шагов, как определила дальновидением, что в этот момент свидетелей ее расправы над лавочником не будет, и, соскочив с лошади, прыжком оказалась перед Дунком. «Ой!» – как-то вовсе уж по-старушечьи взвизнул от неожиданности лавочник. «Ты кто? Что тебе нужно? Я сейчас буду звать на помощь!» Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Вика раньше при просмотре фильмов или при чтении книг с насмешкой воспринимала стремление героев перед убийством злодея разглагольствовать или перечислять все его грехи. Казалось бы, нафига, все равно ведь врагу уже не жить. Но вот тут почему-то сама не удержалась. «Не пялься, не узнаешь, зато я знаю». «Ласки, какого места ты любишь!» Она резко сделала шаг в сторону, схватив старого подонка за воротник, выводя его из равновесия рывком и мгновенно выхватив стилет. «Наслаждайся!» Попаданка сильно, по самую рукоять, засадила оружие ему в задний проход. Дикий вопль боли Дунка Вика прервала, раздробив ему переносицу и втолкнув в разъявленный рот сорванный с пояса объемный кошель. Некоторое время смотрела, как бьется в конвульсиях тело извращенца, а затем развернулась и пошла к напуганной Сивке. Забирать стилет она не стала. Обычное распространенное оружие, которое хоть пучками покупай в любой оружейной лавке, и с какими-то воспоминаниями не связан, так что пусть торчит из задницы Дунка, в отличие от тех несчастных молодых крепостных, разорванных и съеденных зверем и сожженного мага, этот свое заслужил. «Шо, опять?» – засмеялась Вика со словами волка из мультфильма, увидев, что блудливый привратник Макров снова посажен на цепь араной. «Смотри, как пить дать, ведь лишат тебя кое-чего ценного!» Привратник только тяжело вздохнул и махнул рукой. Впрочем, уважительно поклониться, открывая калитку, не забыл. Девушка могла проходить в этот дом без доклада. Несмотря на уже позднее время, дядюшка Тугард все еще был на службе, зато Арана с Гнешем и восьмилетней Бентой повисли на ней, словно Вика была шириной с Монсеррат Кабалье. Эльф скромно стоял в сторонке, но по глазам было видно, тоже ее прибытию очень рад. «А где мои друзья?» – поинтересовалась Вика. «В твоем особняке, как ты и распорядилась», – вытирая слезы, как будто бы встретила после многолетней разлуки, ответила тетушка. «Нюра у нас днями гостит, но она уже пару гонгов назад ушла. Я попросила знакомых ребят из стражи проводить. А ты как съездила? И мои сыновья когда приедут? Завтра?» «Не завтра, а чуть позже. Но ты не волнуйся. С моими кузенами все в полном порядке, даже лучше». Арана, как только увидела племянницу, и так уже сообразила, что плохих вестей от нее не будет. Но слова Вики ее успокоили окончательно. «Нелочка, доченька, да что же мы тебя на пороге-то держим?» Всплеснула она руками. «Ты давай иди к себе в комнату с дороги-то, приведи себя в порядок. Что сначала, баньку приготовить или ужинать?» Тетушка так быстро отправляла ее в комнату не потому, что не хотела побыстрее узнать новости, а потому, что понимала, девушке с дороги надо хотя бы в туалет сходить и умыться. А кувшины с тазиками для умывания, как и стульчики с ведерками под ними, находились в отдельных клетушках рядом со спальнями. «Баню, тетушка, сначала баню, а поужинать, я думаю, стоит, когда дядя придет». Вика еще раз обняла Арану и подмигнула эльфу, бывшему глисту. «А ты что там, как не родной? Учеба движется?» Это она уже спросила у Гнеша. «Или балду гоняли, пока я отсутствовала? Проверю. И берегите тогда уши, если останусь недовольна». Гнеш принялся уверять, что они с эльфом с самого раннего утра и до самого позднего вечера усиленно занимались, но Вика, только потрепав Неллиным жестом Гнеша по волосам, похлопав по плечу эльфа и поцеловав в носик Бенту, отправилась наверх. Она понимала, что без поддержки малым исцелением и без ее личных демонстраций приемов ждать от эльфа больших и быстрых успехов не стоит. Ни нагрузок нормальных, точнее экстремальных, не нагрузить, и Гнеш еще далеко не годится на роль сенсея, гуру, тренера. Когда она уже вернулась из бани, то прибыл со службы и Тугард. За ужином, на котором присутствовали и дети, разумеется, ни о чем серьезном речь не шла. Да и после их ухода при Аране Вика в основном рассказывала о кузенах, естественно, только хорошее. Предметный разговор состоялся, когда Вика с Тугардом уединились в его кабинете. «Нелла, теперь ты мне хоть скажешь, чем мои сыновья занимаются, кроме как сопровождают очень важную особу? Или считаешь, что мне об этом пока знать не следует? И я могу и подождать со своим любопытством, если ты считаешь это нужным». Вика, уже перестав в вопросах манер стесняться Тугарда и в самом деле начав относиться к нему как к родственнику, устроилась на гостевом диване с ногами, подобрав их под себя. «Скажу». Она с благодарностью приняла из рук дяди небольшой кубок с вином и подождала, пока Тугард сядет в свое кресло за рабочим столом. «Они зарабатывают себе дворянство. Дядюшка дорогой, только не изображай удивления. Ты ведь не сомневаешься, что та самая очень важная особа, которую они сопровождают, это виконтесса Урания. Ты же умный человек и понимаешь, что с такой службой можно очень высоко взлететь». Тугард внимательно посмотрел на Вику и кивнул. «Или потерять голову», – спокойно сказал он. «Понимаешь, Нелла, в политике все очень сложно». «Я знаю, дядя, но ты можешь не сомневаться, что победа будет на стороне Урании». «Так я и не сомневаюсь. Более того, скажу, у нас в ратуше уже никто в этом не сомневается. Даман сел в лужу, выпустив пташку из своих когтей, а то, что он сейчас делает, лишь агония. Впрочем, она может длиться еще очень долго, поэтому никто пока особо не высовывается. Даже наш мэр, вот кто поистине мудрый человек, отправил своего сына, твоего знакомца Оззи, вместе с кучкой его прихлебателей в Амин. Правда, официально считается, что тот сделал это против воли отца, за что тот его проклял, лишил права наследования и пригрозил лично повесить своего сынка. Только мы-то в это не верим, правда?» «Правда», – засмеялась Вика. В самом деле, для нее ничего удивительного в этом не было. Еще в детстве, читая «Трех мушкетеров», она там повстречала двух персонажей – братьев, которых отец крестил одного гугенотом, а другого – католиком, так что при любом раскладе религиозной войны семья бы выжила, а один брат не дал бы пропасть другому. Позже она узнала и про гражданскую войну в России, где представители одних семей представляли разные стороны конфликта, и потом победитель помогал тому, кто проиграл. Да что там говорить про людей? Целые страны иногда вели себя так же. Вика однажды с удивлением узнала, что Рейхстаг в 45-м защищали французы, и под Москвой в 41-м их погибло не меньше, чем в Отечественную войну 12-го года, а наибольшее количество бронеавтомобилей, артиллерийских тягачей, легких танков и грузовиков для вермахта в три смены производили под бомбежками рабочие заводов Рено, Ситроен и Пежо. Так что при любом исходе войны французы были бы за столом со стороны победителей, как и поляки, которых Гитлеру служило больше миллиона, в разы превышая численность польских антифашистов. А дивизия имени Тадеуша Костюшка, как и вся армия Людова, формировалась в колымских лагерях из военнопленных польских солдат, служивших в вермахте и милитаризованных строительных частях Тотта. «Я не об угрозе от Дамана, говорю, Нелла», продолжил свою мысль префект Заречного района. «Угроза Свону и Галлу будет исходить от окружения Урании. Ты просто не представляешь, какой гадюшник эта придворная комарилья. Мои сыновья и твои кузены не имеют за собой аристократов, которые бы могли их защитить при нужде. Урания же...» Тугард покачал головой. «Я про нее почти ничего не знаю, но настроения власть имущих очень переменчивы, и как только она хотя бы забудет о мальчиках, вся эта завистливая придворная комарилья их просто может уничтожить наветами, клеветой или откровенной подставой. Поэтому я думаю, что по возвращении во Вьеш сыновьям лучше...» «Не лучше, дорогой дядя, не лучше!» Вика прервала его, понимая прекрасно все сомнения Тугарда, но и зная свои возможности. «Согласна с тем, что ты говоришь, но есть еще кое-какие нюансы, которые ты не учитываешь. Доверься мне, ситуацию с моими кузенами я буду держать на постоянном контроле, обещаю. Да, и присмотрелась я к ним в этой поездке получше. Ребята молодцы и умные, пусть пока и не имеют твоего опыта, зато многое унаследовали от тебя». На таких должностях, которые занимал в своей карьере Тугард Макр, не только умели профессионально льстить, но и распознавали неискренние похвалы на раз-два. Чиновники, что ни говори, имеют свой богатый опыт. И сейчас дядюшка был польщен комплиментом в адрес сыновей, абсолютно точно определив, что девушка искренне это сказала. «Ну, раз ты так говоришь...» «И говорю, и сделаю. А еще ты тоже готовься к перемене. Нет, не сословия, хватит мне и братьев дворян, а должности. Почему-то мне кажется, что с должностью мэра ты справишься. Сколько у тебя уже стаж в работе помощника мэра, то бишь префекта?» 8 лет, машинально ответил Тугард, несколько ошарашенный словами Вики. «Нелла, а ты не думаешь, что у твоего дяди денег банально не хватит? Ты вообще в курсе, сколько такая подвижка у нас стоит? Это помимо протекции дворца. Там, как я понимаю, ты вопрос решишь, да? Ты всерьез думаешь, что одного благоволения правителя герцогства хватит, чтобы взобраться в кресло мэра и просидеть там хотя бы 1 год?» «Если честно, то да, я так и думаю», – кивнула Вика, посмотрев в опустевший кубок. «Даже если я ошибаюсь, то будем вместе решать вопросы по мере их поступления. Нам главное не дрейфить, а с деньгами...» Она усмехнулась. «Я думаю, что этот вопрос в ближайшее время решу. Мне ведь еще и на то, чтобы...» Тут она прервалась, подумав, что у уважаемого Тугарда и так дел и проблем выше крыши, чтобы грузить его еще и своими, которые дядюшку пока напрямую не касаются. Тугард поднялся из кресла и стал ходить из одного угла кабинета в другой, явно переваривая услышанное. «А дядюшка-то, оказывается, карьерист. Ну да, ничего удивительного или предосудительного Вика в этом не видела. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». «У меня сейчас голова закружится», — сказала она. «Что?» — растерялся Тугард. «Говорю, голова устала поворачиваться вслед за твоими хождениями по мукам. Надумал, что ли, что-нибудь?» С дядей они проговорили еще с 1/4 гонга. Тот немного рассказал ей про расклады в городской ратуше Вьежа, кто с кем и против кого дружит. Вика слушала, но больше из желания узнать внутренние механизмы взаимодействия между различными городскими службами и префектурами районов, чем запомнить имена и характеристики союзников и противников дядюшки. Последнее она решила, ей может и вовсе не понадобиться. Пусть дядя сам работает, он может. Попаданка не собирается делать за всех своих людей всю работу. Кстати, о людях. Руди, как там поживает после освобождения-то? Думаю, что замечательно, усмехнулся Тугард. Завтра сама, наверное, увидишь. Ты ведь к себе с утра отправишься. А Рада хочет, чтобы ты с братом вообще у нас жила. И я бы тоже, говоря по правде, не обсуждается, засмеялась Вика и встала с дивана. Несколько гонгов в особняке Макров вернули ей хорошее настроение. А может, причиной ухода депрессии стало то, что она выпустила пар, отомстив за Неллу извращенцу. «Да, извини, забыл, что ты с дороги», – смутился Тугард. «Загрузил тебя разговорами и ратушными интригами. Тебе поспать хочется». На следующий день Вика проснулась рано, но Гнеш и эльф уже делали разминку на заднем дворе. Макры спали, и Вика их будить не велела, только распорядилась управляющему, чтобы рабы натаскали воды ей и детям. «Гнеш, эльф!» – позвала она, появившись во дворе незаметно. «Завязывайте с разминкой и идите мыться. Завтракать будем с трепнёй Желы. Я по её блюдам уже соскучилась».